«А что вы хотите, прелестнейшая Мишо?» – удивился Гарри. «Я заслал туда на работу троих человек, и только один из них вышел. Остальных выносили, и вы отправили туда Хита», – искренне возмутилась Пелла. «Да, прелестнейшая Мишо, с его-то талантами, конечно», – ничуть не смутился Альфарера. «Парень справится», – ответил Дан. «Что ему надо там узнать, Гарри?» «О, сказать по правде, я еще и сам не знаю», – признался Альфарера. Улих Тамази вернулся в Грисглад совсем недавно и сразу развил бурную деятельность. «Это на него похоже», — согласился Дан. «Я хочу понять, что именно он замышляет», — пояснил Гарри. «Не так давно он начал искать курьера для доставки корреспонденции, и при этом выбирает курьеров так, будто им придется работать шпионами. Я попытался внедрить подкупленных людей, но ничего не вышло. Если парень не справится, то даже и не знаю, что делать. Хотите перехватывать важные письма?» — уточнил Дан. «Само собой», — кивнул Гарри. «Я еще не знаю, как провернуть все незаметно, но мы что-нибудь обязательно придумаем». Дальше наблюдали молча. Пелла скучала за столом, а мужчины терлись у окна. Казалось, что это будет продолжаться вечно. Но вот и Дан, и Гарри наконец-то опустили бинокли и переглянулись с довольным видом. «Что там?» – спросила девушка. «Кажется, его приняли на работу», – сказал Дан. «Знать бы еще, кем?» – вздохнул Альфарера. «Узнаем завтра», – отмахнулся Кассадор, отходя от подоконника. «Я лично собираюсь поспать хотя бы несколько часов». «Отличная идея», — согласился Гарри. «Займусь-ка я тем же». Мишо Флинт, он учтиво поклонился Пелле, заработав благосклонную улыбку, и покинул номер. Следом сразу же засобирался к себе и Дан. «Ты тоже долго не сиди», — на прощание посоветовал он. «Твой номер, единственный из наших, который выходит окнами на трактир. Долго не буду», — пообещала девушка. «Только больше не вламывайтесь ко мне без стука, это все-таки мой номер». Хм, Дан вспомнил, как он и Гарри вломились в первый раз, и даже почувствовал легкое, несвойственное ему, смущение. «Ладно, мы постучим». Когда все трое только заняли свои номера в гостинице, Дан и Метин Альфарера тут же кинулись в комнату девушки, а она, как выяснилось, в этот момент как раз решила переодеться. В результате, Пелла только и успела, что нырнуть под одеяло и запустить в нахалов подушкой. Следующим утром наблюдение за трактиром возобновилось. Пелла снова скучала на своей кровати, а Дан и Гарри поочередно дежурили у окна, пытаясь понять, чем занимается Миндоса. И лишь к обеду их старания оказались вознаграждены. Парень вышел из трактира с каким-то чемоданом в руках, сел на вала и поехал на запад от города. Вскоре за ним выехали два дельтянца. Они старались держаться на заметном расстоянии, однако парнишку из виду не выпускали. Гарри сразу же предположил, что так хозяин Гриса проверяет нового работника. Пришлось им с Даном ждать и не выходить на контакт. Так прошло еще два дня, а затем за парнишкой наконец-то перестали следить. Каждый день он выезжал из трактира по 2-3 раза и отправлялся то на восток, то на запад. Часто его поездки не занимали и пары часов. Однако один раз он уехал почти на полдня. «Надо его перехватить», — решился Альфарера, когда стало ясно, что дельтянцы больше не пытаются следить за курьером. «Может, выждать еще пару дней?» – спросила Пелла. «Очень бы не хотелось, чтобы Хита пострадала из-за нашей спешки». «Пел, тебе разве не надоело сидеть в заперти?» – удивился Дан. «Надоело, но я волнуюсь за Хита», – ответила девушка. «Ты становишься похожей на тетю Луизу», – заметил Кассадор. «Она тоже всегда обо всех переживает. Между прочим, тетя Луиза – неплохой пример для подражания», – обиделась Пелла. «Думаю, ждать бесполезно», – проигнорировал чужой спор Гарри, изо всех сил стремившийся вперед, к разгадке. «Чтобы Миндосе начали доверять полностью, надо ждать очень долго, а мое чутье говорит, что времени у нас мало». «С чего это у тебя чутье заговорило?» – поинтересовался Дан. «В городе все больше и больше дельтянцев», – пояснил сыщик. «Этот Улих Тамази стягивает сюда целое войско. Я не думаю, что он делает это просто так. Скорее всего, у него есть какой-то план. А вдруг за Хита снова будут следить?» – обеспокоилась Пелла. «Если бы я поехал один, это был бы аргумент», – заметил Гарри. «Однако нас трое. Один разговаривает с Хита, а двое следят за окрестностями. Если заметим слежку, всегда сможем уйти незаметно. Тогда вечером выбираемся из города», – решил Дан. «Главное, чтобы нас тут не узнали. Окрестности города Грисглад, Марчелика, 14 августа 1937 года м. Х. Ветви староидемских деревьев проплывали над дорогой, шумя листвой. Ветер, налетающий с океана, дарил лишь слабое облегчение от зноя, который окутывал мир горячим одеялом. Где-то там, на юге, грозные волны обрушивались на скалистый берег. Но здесь, всего в паре миль от обрыва, лишь легкий ветерок трепал желтеющую листву. Деревья родного для людей континента недолго могут оставаться зелеными в такую жару. Прячась в тени полей новой шляпы, Миндоса с благодарностью вспоминал Донастергана, который первым делом купил ему головной убор. Городские мальчишки нигде не носили шляп от солнца, ни в Старом Эдеме, ни в Марчелике. Это было не слишком модно у молодежи, да и взрослые горожане не всегда прикрывали головы на улицах. Первое время, конечно, в шляпе было жарко. Не привык Миндоса в такую погоду ничего носить на голове. Но чем дальше он развозил документы из трактира Грис, тем больше удобств находил в том, что солнечные лучи больше не напекают голову. Да, макушка потела, но при этом пить ему хотелось значительно меньше. Теперь одной большой фляги хватало не на 3 часа, а почти на весь день. Солнце больше не слепило глаза яростным и беспощадным светом. Широкие поля дарили ему собственную персональную тень. И теперь Миндоса начал открывать для себя много интересного вокруг. Интересного и до необычности красивого. Юноша с удивлением спрашивал себя, как раньше он мог всего этого не замечать. Удивительных наплов, растущих небольшими рощами, тонкую необычную траву, фиолетовый мох на камнях, прячущийся в тени, местные растения с красноватыми стеблями и листьями. Как он мог раньше проезжать мимо, даже не обращая внимания на красоту вокруг? Это из-за того, что я большей частью жил в городах, решил Миндоса. А когда путешествовал между ними, то мне было так жарко и плохо, что ни на что смотреть не хотелось. Теперь юноша и сам удивлялся тому, как смог когда-то добраться до золотых песков. Ведь если бы его захотели ограбить, то непременно бы это сделали. Он даже не заметил бы, что к нему кто-то подбирается. Каждое путешествие запомнилось ему каким-то мучительным ужасом, который заканчивался лишь тогда, когда он въезжал в очередной город. Теперь же, всего-то надев шляпу, Миндоса видел гораздо больше. И, в первую очередь, он обнаружил слежку. Новые работодатели еще не полностью доверяли ему, и поэтому старательно присматривали за курьером. Так прошел день, второй, а на третий, они и отстали. И вот, опять его кто-то преследует. Миндоса покосился на чемодан, выданный ему в Грисе. Сейфовый замок и металл, скрытый за кожей. Если быть честным, то мальчик возил с собой маленький сейф, и все это ради 1-2 конвертов, которые приходилось доставлять. Впрочем, жаловаться смысла не было, большую часть пути он все-таки проделывал на валле, а тому было совершенно наплевать, везет он обычный деревянный чемоданчик или тяжелый переносной сейф. Впереди шевельнулись ветки кустарника, и на дорогу вышел огромный черный волл. Конечно же, не один, а с настоящим кассадором на спине. Миндоса сначала испугался, а потом с облегчением выдохнул, присмотревшись и узнав новых знакомых. Метинстерган, обрадовался он. Хитацира, кивнул кассадор. Рад, что у тебя все получилось. Метинстерган, если надо поговорить, надолго не задерживайтесь, предупредил юноша, даже не обратив внимания на то, что его фамилию сократили. Метин Маринао всегда следит, сколько времени я потратил на дорогу. Мы подозревали об этом, кивнул Дан. Я поеду вперед. Скоро тебя нагонит Метин Альфарера, чтобы пообщаться и дать новые инструкции. Если увижу опасность, я дам вам знать, а разговаривать будете прямо по пути. Отлично, Метин, порадовался Миндоса. Дан Старган направил Валла вперед и вскоре скрылся за ближайшим поворотом, а спустя минуту сзади показался сыщик, который быстро поравнялся с Миндосой и вежливо поздоровался со своим маленьким агентом. Правда, его вежливости хватило только на приветствие. Гарри Альфарера никак не мог унять охвативший его азарт. Цель была где-то очень близко. «Рассказывай», чуть не сгорая от нетерпения, потребовал он. «Особо нечего пока рассказывать, Метин Альфарера», признался Миндоса. «Катаюсь по окрестностям города с посланиями из трактира. Вообще это удивительный трактир. Там сидят одни и те же люди, и они не платят деньги за еду и выпивку. А еще они постоянно общаются с такими же странными людьми вокруг. Мы знаем, Хита», прервал его Гарри. «Поверь, это целая организация, так что будь осторожен». «Об этом отдельно просила Мишо Флинт. И, кстати, передавала тебе привет. Скажи-ка, что у тебя за чемодан? Передайте Мишо Флинт самый искренний привет от меня», попросил Миндоса. «Это чемодан для перевозки корреспонденции. Я, если честно, Такие впервые вижу. Он снабжен сейфовым замком, а сам металлический и очень тяжелый. Дай чемодан, потребовал Эльфарера, и Мендоса передал ему контейнер. Ты знаешь код? Нет, Метин Эльфарера. Мне его не сообщали, и я не видел ни разу, как его вводит. Ясно, кивнул сыщик. Люди, которые получают письма, знают, как открывать чемодан. Да, Метин. Они, по всей видимости, знают, кивнул Мендоса. Значит, код один и тот же, и меняется редко, кивнул Эльфарера. Ты ведь запомнил, куда тебя посылали за эти дни, Хита? Да, Метин. Мальчик принялся перечислять места, а сыщик задумчиво кивал и запоминал. Это все, пока все, продолжай работать, приказал Гарри. Мы будем постоянно рядом, будем следить, куда и зачем тебя отправляют. Мы знаем, где твоя комната. Если вдруг будут какие-то резкие или необычные изменения, обязательно положи шляпу на подоконник и оставь ее там на всю ночь. Мы постараемся среагировать. Все понял? Да, Метин, отозвался паренек. Ну все, тогда прощаюсь. Гарри улыбнулся. И ты молодец, Хита. Может, пойдешь ко мне в ученики, станешь сыщиком? Я же аристократ, Метин. Начал мальчик, а затем на пару секунд задумался и крикнул вслед уезжающему мужчине. Впрочем, я согласен, Метин Эльфарера. Тот обернулся и подмигнул ему. Метин Эльфарера почему-то не сомневался, что парнишка согласится. Уж слишком горели у Мендоса глаза, когда он шел на задание. Мальчик тоже чувствовал запах тайны и, кажется, жаждал ее разгадать. А тот, кто чувствует тайну, станет настоящим сыщиком, а не бледным его подобием. Трактир Гриз, город Гризглад, Марчелика, 18 августа 1937 года М.Х. Странности в этот день начались прямо с утра. Мендоса обнаружил, что в его комнате трется огромный рыжий котяра, взявшийся как будто ниоткуда. За ночь он уже успел пометить все углы, и теперь грозно скреб когтями дверь, чтобы его выпустили на волю. Ближе к обеду в трактир приехала какая-то красивая, но очень грустная женщина. Ее сопровождали три вооруженных кассадора. В этот момент Мендоса как раз сидел с охранниками у лестницы, и поэтому слышал, как ее пытаются усадить за стол. «Прошу вас, Мишо, Метин Тамази скоро спустится. Присядьте сюда, выпейте сок лимонного кактуса с дороги. Где мой муж?» – требовательно спрашивала женщина до тех пор, пока сверху, наконец, не спустился владелец трактира Гриз. Мендоса все поглядывал вниз, на эту странную парочку, и никак не мог поверить, что такая красивая и еще довольно молодая девушка вышла за Метина Тамази. Нет, конечно, он казался весьма солидным мужчиной, крепким, бодрым, с цепким взглядом. Однако явно был старше своей миловидной жены, причем раза в два. Впрочем, парнишка решил пока отложить разгадку этого вопроса, чтобы не пялиться в наглую на эту парочку, и даже почти не подслушивал. Ну почти, я много думала, пока плыла сюда. О чем же ты думала, милая? Наш брак был ошибкой, над нами завис какой-то злой рок, и он убил мою семью. Прошу тебя, драгоценная моя, не надо так думать. Тамази взял руки жены в свои широкие ладони и приложил к откормленной груди. Это ужасное происшествие, страшное событие, но оно не перечеркивает всю жизнь. Ты не представляешь, каково это, разом потерять всех. Поверь, дорогая, я слишком хорошо это представляю. Наш брак проклят, не надо так говорить. В какой-то момент от этого странного разговора, который шел по кругу, Мендоса почувствовал, что прямо-таки на глазах тупеет. Если с женщинами всегда так, подумал он, то жениться не стану, даже на такой красивой. Наконец, жену Метина Тамази удалось на что-то уговорить, и вскоре ее увели наверх. Там, как оказалось, ей была подготовлена комната. В ней-то женщина и заперлась, видимо, продолжая горевать, а заодно пытаясь распознать проклятие, что легло на ее поздний второй брак. Метин Тамази был в бешенстве. Это видели все, кто встречал его на своем пути, и все, кто его видел, тут же старались убраться с пути. Мендоса тоже почувствовал опасность, исходившую сейчас от хозяина трактира, и поэтому старался лишний раз не отсвечивать. «Что, Питер, страшно?» – спросил один из охранников лестницы, заметив состояние мальчика. «Я опасаюсь», – робко признался Мендоса. «Правильно опасаешься», – кивнул охранник. «Но я дам тебе совет, не бойся». Нагнувшись к молодому человеку, охранник принялся торопливо шептать. «Наш шеф – это хищник, он всегда чувствует страх, и если почувствует, тогда-то и может кинуться. Охранник огляделся и быстро закончил. Опасаться его можно, бояться нельзя. Сожрет. Мендоса решил последовать столь полезному совету, и честно старался не бояться. Правда, получалось из рук вон плохо, так что в какой-то момент тяжелый взгляд Томази упал на него, и хозяин трактира Грис громко спросил: «А у нас что, корреспонденции сегодня нет?» «Иона». «Да, шеф», появился бывший кассадор. «Чего парень тут штаны протирает?» спросил Томази, мотнув на Мендосу седой шевелюрой. «Ждет задачу, шеф». Не растерялся Иона, и скоро ее получит. Вот-вот, стоило Томази скрыться наверху и запереться в кабинете, как Иона Маринао кинул на Мендосу тяжелый взгляд, заставив мальчика внутренне сжаться, и проговорил: «Надо тебя, парень, куда-нибудь спрятать, а то из-за этой бухты он тебя живьем сожрет. Иди в свою комнату и пока запрись там. Как будут документы, я сам занесу». Не все из сказанного Ионой было понятно парнишке, и все-таки каждое слово он старательно запомнил. «Да, Метин Маринао». Дважды уговаривать Мендосу не пришлось, он тут же юркнул на лестницу и поспешил вернуться в комнату, где отчетливо пахло кошаком, заявившим права на эту жилплощадь, после чего запер двери и в задумчивости сел на кровать, а затем вспомнил, что говорил ему Метин Альфарера. Сняв шляпу, подаренную Доном Старганом, он положил ее на подоконник. Он, конечно, не знал, но шляпу тут же заметила Пелла, которая кинулась к Дану и Гарри, а те быстро покинули гостиницу, стараясь не показывать на глаза дельтианцам, и уже по пути стали решать, что делать и как вообще узнать у мальчика, что происходит. Пока они решали этот, несомненно, важный вопрос, в комнату к Мендосе заявился Иона. С собой он принес уже знакомый закрытый чемоданный список адресов, и молодому шпиону пришлось подниматься и снова отправляться на работу. К сожалению, большинство мест, куда надо было доставить документы, оказались в черте города, где, по вполне понятным причинам, мальчик не мог связаться со Старганом и Альфарера. Оставалось лишь терпеливо развозить все по адресам и не терять надежды, что когда очередь дойдет до загородных поездок, Дан или Гарри сумеют его быстро найти. А вышеупомянутые личности, тем временем, как раз пытались уследить за своим агентом и тоже очень надеялись, что вскоре он сможет выбраться за город. И, конечно же, сразу перед выездом они умудрились его потерять. И если бы не Пелла, следившая за трактиром и успевшая заметить Мендосу, проехавшего мимо, так и остались бы в неведении. К счастью, Пелла поняла, что надо поспешить, а Дан и Гарри куда-то запропастились. Она села на Валла и тут же отправилась в погоню. Увы, обстоятельства не дали им с Мендосой нормально пообщаться. Мальчик только и успел, что скороговоркой передать Пелле все, что запомнил, и ей почти сразу же пришлось срочно сворачивать с дороги. Впереди донеслись мужские голоса, а спустя минуту появился отряд дельтианцев, двое из которых решили проводить курьера. Пелла, само собой, не все расслышала и не все поняла, но что поняла, то запомнила. И, конечно же, вечером пересказала Гарри и Дану в укромном лагере недалеко от города. Рыжий кот появился в комнате и зассал углы. Печальная женщина приплыла на дилижансе и говорила, что ее брак проклят, и все умерли. Томази – это хищник, которого нельзя бояться. Проклятая бухта мешает сидеть и следить. Однако завтра все изменится. Отбарабанила Пелла, как по нотам, а потом еще пару минут наслаждалась зрелищем двух отвисших челюстей. «Это шифровка», – проговорил, наконец, Метин Альфарера. «Шифр, тайное послание, а по мне, так это бред», – сообщил Дан, закрывая рот. «Пелла, признавайся, он был пьян, трезв как стеклышко», — ответила Пелла, еле сдерживая смех. «Кот должен быть ключом к шифру», — продолжал говорить Метин Альфарера, нервно теребя кончики ухоженных усов. «Кот выбивается из всего списка». «Кот как раз никуда не выбивается», — возразил Дан. «Он просто шляется по всему трактиру. Я его помню. Это такая огромная наглая тварь. Тигр, а не кот». «Да», — Альфарера удивленно посмотрел на Дана. «Постой, а почему ты его видел, а я – нет?» «Потому что он обитает в подвале Гриса и жрет там местных грызунов», – ответил Дан. «А мы не видим подвала. Я туда в прошлый раз спускался с Иоганном. Ты знаешь Томази?» Гарри удивленно посмотрел на Дана и аж вспыхнул. «А почему не сказал?» «Я знаю его, потому что он урод и должен сдохнуть не своей смертью», – уклончиво, но емко ответил Дан. «Какое отношение это имеет к поискам?» «Самое прямое. Видишь, ты уже узнал, о каком коте речь», — пока я тут гадаю», — возмутился Гарри. «Осталось. Стоп, Мишо Флинт, я вижу, вас трясет от смеха. Дайте-ка догадаюсь. Сегодня в трактир кто-то приехал, прибыла женщина в траурной одежде», — подтвердила Пелла, «с тремя охранниками. И почему тогда ее брак проклят?» — в недоумении спросил Дан. «Ну, с учетом того, как Тамази хватал ее за руки, есть два предположения. Первое, они любовники, а второе, они муж и жена», — пояснила девушка. «Как это, за руки хватал?» — удивился Дан. «Ну как?» — Пелла вытянула руки, сложенные ладонями друг к другу, и сказала: «Обхвати мои руки своими руками. Так, а теперь, приложи к груди». «Вот так?» — спросил Дан, поднося к своей широченной груди ладошки Пеллы. Девушка сразу же сделала томное лицо и скорбным голосом произнесла: «Мой брак проклят порочной связью с тобой, Дан Старган». Дан немного удивился этому актерскому представлению, поэтому когда Пелла попыталась вырваться, рук не разжал. Пришлось ей играть дальше. «Ах, отпусти меня, отпусти, ха-ха-ха, браво!» Метин Альфарера хлопал в ладоши и бил себя по коленям, а потом изрек: «И все-таки я думаю, что верна другая версия. Должно быть, она его жена. У Тамази есть кольцо на пальце». «Как есть кольцо?» — хором спросили Пелла и Дан, удивленно уставившись на сыщика. «А вы не заметили?» «Да», — округлил глаза тот, «а потом вынес вердикт: не быть вам сыщиками. Впрочем, вам оно и не надо». «Так он что, женился?» — удивился Дан. «Когда вообще успел?» «Может, давно собирался», — предположил Гарри, и с живым интересом посмотрел на Пеллу и Дана, которые так и стояли вместе, все в той же позе, в которой прекратили свое представление. «Дан, может, ты руки-то уже выпустишь?» — наконец, спросила Пелла, которая первой догадалась о причинах такого внимания. «Что?» — удивился Кассадор, а потом поспешно выпустил руки, даже слегка оттолкнув девушку. «А, да, прости, ты что, смутился?» — удивилась Пелла. «Правда, гроза борделей и салунов смутился. Мое звание гроза борделей давно перешло к другим везунчикам». «Еще больше смутился Дан. В бордели я в последнее время не хожу». «Это почему?» — Пелла изумленно вздернула бровь, показывая, что она поражена до глубины души. «Тут такое дело. Я как в город не выйду, ты каждый раз со мной едешь», — ответил Дан. «Я что, мешаю тебе ходить по борделям?» — возмущенно спросила девушка. «Нет, не мешаешь», — поспешно ответил Дан, который почувствовал себя отрядом кавалерии на поля боя, которую зажало между пехотой и артиллерией. «И надо бы как-то вырываться, но никак не получается. Просто с тобой я по борделям не хожу». «Да бог с ними, с борделями», — прервал их спор Метин Альфарера. «Бордели и бог – это плохо сочетаемые вещи, Метин», — строго ответила Пелла, стараясь под возмущением припрятать довольную улыбку, которая появилась на лице и не хотела уходить. «О какой бухте речь?» — спросил сыщик. «Дан, Пелла, вы знаете, о какой бухте говорил наш юный шпион?» Дан и Пелла переглянулись. Ответил за двоих Кассадор: «Тут есть только одна бухта, которая может интересовать Тамази. Бухта Печальная. Там у него склад специй для контрабанды, а еще затонувший баркас с морским грибом. Думаю, что речь именно о ней, Метин Альфарера». «Ха, значит, завтра они отправятся к этой самой бухте», — обрадовался сыщик. «Все, вопрос решен, надо только заранее их выследить. Можем даже заранее туда съездить», — заметил Дан. «Мы же знаем, где она находится». «А если речь о другой бухте?» — спросил сыщик. «Нет, Метин Старган, не будем рисковать, будем за ним следить и найдем ту бухту, о которой идет речь». «А почему Тамази хищник?» — спросила Пелла. «Или это не важно?» — «Совершенно не важно», — согласился Альфарера. «Просто наш юный агент несколько переволновался. Бухта Печальная, в 10 милях от города Грисглад, Марчелика, 19 августа 1937 года м. Ха, заметить днем свечение морского гриба было не так легко, как ночью. Тем оно и было опасно. Ни человек, ни зверь, ни птица, ни рыба, ни даже водоросли не могли чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Морской гриб заражал своими спорами все и вся, чтобы использовать зараженных для дальнейшего размножения. Бухта Печальная изменилась, и без того не особо заселенные скальные склоны стали совсем голыми, а во время отлива лишила и наросты споровых мешков обнаруживались на оголившемся дне. Лежащий баркас и вовсе оказался вычищен до блеска. Морской гриб лучше всякой щетки избавил его от тех подводных жителей, которые любят приклеиваться к поверхностям и так проживать свою жизнь. Отлив обнажил морское дно во всей его неприглядной красе. Миазмы от гниющих остатков микроскопических морских обитателей распространялись по округе. И только морской гриб ничем не пах, и оттого становился еще опаснее. Дельтянцы, стоявшие на гребне обрыва, дружно натянули платки на лица. Хотя, казалось бы, бояться на такой высоте им было нечего. Однако ужас, который морской гриб вызывал у них, и у поколений до их рождения, давно стал частью инстинкта выживания. Многие века страшная зараза терроризировала побережье Старого Эдема. Не раз, не два, и даже не сто раз, а куда больше. Приходилось людям бросать прибрежные поселки, спасаясь от верной смерти. Поэтому Пелла и Гарри, которые прятались в зарослях на другой стороне бухты, натянули платки на лица таким же синхронным движением. И только Дан остался спокойно смотреть на бухту, и ее обнажившееся дно, лишенное какой бы то ни было жизни, кроме, конечно же, проклятого гриба. Как бы смертоносен ни был гриб, были и у него слабые места, и главным его убийцей был солнечный свет. Пусть гнусный захватчик и предпочитал жить там, где можно выбраться на воздух, но долгого воздействия прямых солнечных лучей он не любил. И хоть жители Ирфы этого еще и не знали, но больше всего морской гриб не любил ультрафиолетовый свет. Удивительно, но за долгие миллионы лет морской гриб приспособился почти ко всему. К яростным лучам зенита, к полыхающему багрянцу, к сухому ветру, если, конечно, ненадолго. Он легко выдерживал кислотные осадки, которые когда-то шли на планете, а еще потреблял спирт, как последний пропойца, и не пьянел, и даже мог сожрать и переварить мыло. Этот суперхищник Эрфы казался абсолютно непобедимым. Однако стоило поставить над ним ультрафиолетовую лампу, и через несколько часов морской гриб оказывался уложен на лопатки. Именно это и обнаружил Мейсон Нэш, когда взялся за нелегкое дело по очистке бухты. Сначала он исследовал морской гриб при помощи автономных исследовательских ботов. И в какой-то момент, когда исследования едва начались и сразу же зашли в тупик, даже почувствовал исследовательский азарт, хотя никогда в жизни не был ученым. Мейсоном Нэшем овладела жажда победы над опасным врагом, чего он только не делал. Выливал в бухту концентрированную серную кислоту, использовал половину запаса чистящего средства для служебных помещений, и все мимо. В тот день, когда один из ботов включил ультрафиолетовую лампу и несколько часов стоял над мешком со спорами под водой, Мейсон даже временно перестал ненавидеть Ульриха Томази. Просто-напросто забыл о нем. Гриб нужно было победить во что бы то ни стало. Предки Мейсона Нэша, которые гордо сражались в первой космической гонке и даже победили, во всяком случае, они сами считали, что победили, неистово взвыли в его душе. Они требовали растоптать этого противника, доказав всему миру, что человек не пальцем делан, а тоже суперхищник. Когда наступила ночь, инфернальное флуоресцентное свечение поднималось из-под воды по всей бухте. Кроме маленького круглого пятна, размером 3 на 3 ярда, того самого, куда светила лампа исследовательского бота. В ту ночь Нэш позволил себе напиться, а утром, несмотря на похмелье, оборудовал всех ботов лампами и выпустил в бухту. Первым делом были зачищены скалы, окружавшие зараженную территорию. Пусть споры там и не приживались, но присутствовали во множестве. Эту процедуру приходилось повторять почти каждый день, чтобы ветер не пустил всю работу псу под хвост. Постепенно очередь дошла и до линии высокого прибоя. Мейсон без опасений вышел из фургона и двинулся к гостям, сияя улыбкой, которую у него на родине называли голливудской, а на Эрфе – злобным оскалом. Правда, Мейсону было плевать на мнение варваров с Эрфы. Не для того он отдал врачам целое состояние, чтобы теперь прятать свои идеальные сверхпрочные зубы от чужих взглядов. Сидевший в кустах Дан судорожно вздохнул при виде Нэша и его неестественной улыбки. Подозрение, что он наконец-то нашел предприимчивого землянина, подтвердилось. «Метены», Мейсон развел руками, «вы зря опасаетесь заражения грибом. Здесь и даже у самого берега вам ничего не грозит. Сначала докажите это, Метен Нэш», хмуро заметил Иона Маринао, и не подумав снять платок, а, глядя на него, платок не стали снимать и остальные дельтянцы. «Обязательно, обязательно докажу, если вы решитесь остаться здесь до ночи», ничуть не расстроился Мейсон. «Как я понимаю, вам удалось найти средство против гриба», уточнил Ульрих. «Совершенно верно, Метен Томази, истинная правда», еще ярче просиял Мейсон. «Оно оказалось весьма простым, хотя и неизвестным большинству людей. Ну так это и не удивительно». Мейсон Нэш снова улыбнулся, оскалился. «Еще 5 дней, и вы сможете делать в бухте все, что нужно, и ничего не опасаться», — заметил он, а потом подумал и добавил, «ну разве что приливов, они тут быстрые, как я заметил». Со стороны зарослей, где был скрыт фургон Митёна Нэша, показался строй исследовательских ботов, похожих на паучков. Включив ультрафиолетовые лампы, они принялись спускаться вниз прямо по отвесным склонам. Дан разве что не застонал при виде такого зрелищного нарушения законов. Смотреть на то, как перед людьми, не знающими нормального электричества, пробегают высокотехнологичные передвижные комплексы, оказалось почти физически больно. «Пять дней, Метин Тамази, всего лишь 5 дней», — повторил Мейсон, — «и я буду ждать выполнения наших с вами договоренностей». «Всенепременно, Метин Нэш», — подтвердил Улих, — «об этом можете не беспокоиться». Глава 6. Бухта Печальная, в 10 милях от города Грисглад, Марчелика, 24 августа 1937 года М.Х. Иона встал от костра и медленно двинулся по краю обрыва, глядя, как на востоке восходит солнце. Водяные валы с грохотом врывались в бухту и докатывались до скал, но с каждым новым валом их силы убывали. Начинался отлив, которого и ждали все собравшиеся здесь дельтянцы, а собралось их ни много ни мало, почти 40. Больше их брата в окрестностях Грисглада не было. С того самого момента, как Метин Нэш обозначил сроки, ни Иона, ни его шеф Тамази без дела не сидели. Собравшиеся в окрестностях бойцы отправлялись небольшими отрядами в сторону новой базы южной ячейки общества Диахрисмос, а именно, в Мизализу. Город, бывший некогда одним из центров отдыха кассадоров, за последние 2 года полностью был подмят дельтянцами. Вокруг Мизализы собирались подчиненные намады, и вокруг нее же формировались линии обороны. На складах скапливались товары, необходимые для войны, а в амбарах – запасы еды. Само собой, все это Ионе было известно исключительно из отчетов, и теперь ему еще предстояло проверить, так ли оно на самом деле. Впрочем, Метин Маринао не смутился бы, даже если бы на самом деле все выглядело совсем иначе. Что толку переживать? Иона привык пользоваться тем, что есть. Сейчас его заботила недалекая Мизализа. Сейчас его заботила бухта Печальная, и тот груз, который собирался поднять со дна Тамази. Пожалуй, только сам Улих, да еще и Иона, знали о том, какую ценность на самом деле представляет этот груз. А Иона Маринао не верил, что дело пройдет гладко. Все внутри опытного бойца буквально кричало о том, что без проблем на сей раз не обойдется. И поэтому каждые 3 часа Метин Маринао просыпался, а затем сидел 5 минут у костра, приходя в себя, и шел проверять посты. Потому что в Марчелике интуиция порой важнее хорошего зрения, ведь она выручает даже в полной темноте. «Командир», — кивнул Ионе один из старых бойцов, — «Блиш, как у тебя тут? Видел что-то подозрительное? Или, может, слышал?» Остановившись, Маринао принялся внимательно оглядывать далекий противоположный берег бухты. «Не видел, не слышал, но неспокойно что-то». Стрелок поправил седые усы и указал на отдаленные заросли вдоль берега. «Будто наблюдает кто-то. А кто там наблюдать-то может? Сюда же и не ходит никто. Вот и мне не по себе что-то», — кивнул Маринао. «Ладно, следи дальше. Если что увидишь, сразу ко мне. Пойду остальных проведаю». Так и перемещался Иона от одного поста к другому, проверяя, не спят ли бойцы, чтобы, если что, провинившегося тут же пристрелить. Потому что спать на посту – это подставлять свою жизнь и жизни товарищей, а за такое можно и пулю в лоб пустить. Об этом принципе Маринао все дельтянцы знали, потому и никто не спал. Некоторые крепились из последних сил, но упрямо держались. Проснулся Тамази и вскоре затребовал себе завтрак. Лагерь засуетился, пробуждаясь от сладкой неги последнего сна. Если встало начальство, кто же спать будет? Так можно и неприятности отхватить на свою бедовую голову, а неприятности никому не нужны. Вот и начали бегать подчиненные, суетиться или хотя бы создавать видимость суеты, лишь бы не попасть под горячую руку. Встающее солнце залило светом лагерь и бухту, постепенно освобождающуюся от воды. И он снова обошел все посты, чуть не скрипя зубами от терзающих его предчувствий. Правда, он с удовлетворением отметил, что и Тамази нервничает, и нет-нет, да посмотрит на противоположный берег. Для Маринао это было хорошим знаком, ведь сколько он знал Улиха, того всегда отличала отменная интуиция, которая частенько помогала ему в сложных ситуациях. А раз волнуется, значит, не потерял еще хватку, и есть порох в пороховницах. А вот у кого интуиции ни капли не было, так это у Метёна Нэша. Он проснулся одним из последних, явно с трудом продрал глаза ото сна, и с ленивым видом вышел из своего фургона, потребовав чаю. Вид у него был недовольный и помятый, но вовсе не потому, что Нэша что-то тревожило. Напротив, в окружающем мире его сейчас не тревожило ничего. Его организм старательно пытался избавиться от последствий выпитого накануне. Пил Метин Нэш за закрытой дверью и, естественно, думал, что никто не узнает. Однако дельтианцы с хорошим слухом отчетливо слышали подозрительные позвякивания бутылок. И он окачнул головой, поглядев на благодетеля дельтианцев, и невольно подумал, что от таких нехороших людей надо избавляться как можно быстрее. Не ровен час, проспит еще что-нибудь важное, или просто придет пьяным и все испортит. Однако пока что Метин Нэш прекрасно справлялся со своей частью сделки, заключенной с Тамази. Да-да, бухта была чиста, и настало время доставать большой черный ящик, зарытый в ил. Этот ящик Метин Тамази прятал здесь, на морском дне. Никто, и даже Иона, точно не знал, что в нем находится. Его берегли как зеницу ока самые проверенные бойцы из дельтянцев. Те, с кем можно было пойти и в огонь, и в воду. Те, кому Иона, и Тамази доверяли безоговорочно. Однако ведь и этих могли перекупить. Вопрос только в сумме взятки. И потому никогда рядом с ящиком не оставалось меньше трех человек. Вот и сейчас эти люди, ведя на поводу Валла с повозкой, двинулись вниз. Прямо по дороге, ведущей к берегу. 21 человек, или 7 смен по трое бойцов, лучшие из лучших людей Тамази и Маринара. Остальные 20 человек занимали места за укрытиями на вершине обрыва. В их задачи входило прикрывать доставку ящика. «Что, друг мой, волнуешься?» Тамази подошел почти неслышно, но только почти, и потому Иона даже не вздрогнул. «Ощущения неприятные», — признался в ответ Маринара. «Будто беда ждет какая-то, справимся», — уверенно сказал Тамази. «Достанем ящик, заберем мою красотку-алкоголичку из дома и отправимся в Мизализу. Хватит сидеть здесь, на побережье. Говорят, староидемцы высадились на востоке равнины Гетрокнит и теперь идут сюда. Что толку с ними воевать на берегу, если можно отрезать их от центра, и останутся они без специй?» Понимающе кивнул Маринара. «И тогда им придется договариваться», — согласился Тамази. «Мы сможем, мы все сможем. Мы лишим силы этих зазнавшихся снобов из старого Эдема, вырвем их ядовитые клыки». «Да, мой друг, да, Улих», — тихо ответил Иона, чтобы слышал его только шеф. Повозка ползла медленно, как будто специально. Люди наверху в напряжении ждали, когда же она спустится на илистое дно. И вот наконец-то валы, недовольно фыркая, взбили ногами ил, не привыкли они к таким поверхностям. Идущие рядом кассадоры были, в отличие от животных, спокойны. Они даже не обращали внимания на грязь, мазавшую обувь и нижнюю часть брюк. Вот они медленно отошли от берега. Вот добрались до злополучного баркаса, затонувшего в бухте вместе с морским грибом. Вот свернули к тому скальному выступу, который указал Тамази.